Арина сняла коньки, надела кроссовки и сейчас сидела на скамейке у калитки, безучастно наблюдая за происходящим. Больше всего ее интересовало, что делает группа поддержки, сидевшая на противоположной трибуне. А она вела себя хоть и шумно, но вполне прилично. Трясла плакатами, махала руками Арине. Улыбнувшись, она тоже помахала в ответ рукой. «Ставьте больше!» — крикнул Максим, сложив ладони рупором. Ответом ему был одобренный свист других болельщиков, уже слегка подогретых горячительным. «Людмила Хмельницкая за исполнение обязательных фигур получает 5 баллов ровно», — сказал информатор. Ответом ему был разочарованный свист болельщиков. Арина посмотрела на VIP-ложу и с изумлением увидела, что Ельцин, отбросив всякую чопорность, тоже свистит, засунув 2 пальца в рот. Это было такое смешное и невозможное зрелище, что Арина чуть не рассмеялась. Сидящие рядом с секретарем ЦК ответственные лица улыбались, стараясь поддакнуть высокому гостю из Москвы, но в то же время стесняемые протоколом для излишнего выражения чувств. «Мало поставили, понимаешь, народ против», — весело крикнул Ельцин, перестав свистеть. Ответом ему были громкие аплодисменты и одобрительные возгласы болельщиков. Арина пожала плечами, якобы выражая недоумение от низкой оценки, и пошла на трибуну к родителям. В принципе, оценили по делу. Оценки были из категории «очень хорошо», которая имеет диапазон от 5 до 5-9 баллов. Поставили по низу сегмента, но ведь и исполнение было не идеальным. Так что за такую оценку можно и порадоваться. Протасова с Байковой откатали без ошибок, но их оценили скромнее, сразу показав, кто здесь фаворит. Осталось дождаться, как откатает Соколовская. Арина поднялась на трибуну, пробралась на ряд, где сидели родители, и села рядом, мгновенно покраснев, со всех сторон неслись поздравления, слова поддержки и пожелания удачи. Вот хоть разорвись, и с родителями посидеть охота, и ребят из школы вниманием не обделить, все так старались, и фигуристки. Соколовская с Малининой, сидевшие ниже, обернулись и помахали руками. «Молодец, Люда!» Арина хотела постепенно всех по очереди поблагодарить, но в это время ожили мощные динамики ледовой арены. «Объявляется перерыв 10 минут для подготовки льда», — объявил информатор. «После этого продолжатся соревнования по исполнению обязательных фигур в категории юниорок. Выступит последняя группа участниц. Люська, пошли в буфет!» Нисколько не стесняясь присутствующей публики, крикнула Анька. «Пошли, я сейчас очередь займу». При волшебном слове «буфет» Арина вдруг почувствовала голод, словно обрушившийся ниоткуда. Ну да, завтракала-то в 9 часов, а сейчас уже почти половина первого. А сколько всего произошло за прошедшее время? Следовало подкрепиться. До проката Соколовской еще почти час, да и там пока еще до столовой доедешь. «Может, в буфет сходим?» — спросила Арина у Дарьи Леонидовны. «Ребята зовут». «Нет, что ты, Люда, мы пока не хотим», — покачала головой мама, как всегда, решая за отца. «Мы только что пообедали, перед приездом сюда, в столовой дома отдыха. А ты иди, малютка, сходи, покушай. Ты деньги, что мы тебе дали, не потеряла?» «Не, ма, не потеряла». Арина пощупала кармашек в сумке. Там лежало 10 рублей, выделенных родителями на поездку. Достала рубли, положила в карман спортивных штанов. По несчастному виду Соколовской можно было догадаться, что ей тоже сильно хочется в буфет со всеми, за компанию, но, увы, по стартовому листу скоро ее выступление, поэтому даже небольшой перекус мог привести к потере координации. Увеличение веса, возрастание артериального давления и уменьшение эффективной силы мышц из-за поднятия диафрагмы и уменьшения притока кислорода. Организм начинал бы тратить энергию на переваривание пищи, а не отдачу ее в мускулатуру. «Сумку покараульте», — попросила Арина родителей и пошла к выходу с арены. На выходе из сектора стоял молодой милиционер. Сизая шинель, сизая цигейковая шапка-ушанка. Он с интересом смотрел на происходящее вокруг, похоже, первый раз находился в оцеплении. Увидев Арину, хотел что-то сказать, но не решился, смущенно отвернувшись, что не укрылось от зоркого взгляда девушки. «Доброго дня!» — приветливо поздоровалась Арина. «Вам автограф?» «Автограф?» — растерялся милиционер. «Нет, хотел спросить у вас, сколько время? У меня в часах завод кончился, а я прошляпил. Сейчас стою, не знаю, который час, табло отсюда не видно». «Завод кончился?» — недоуменно спросила Арина и посмотрела на свои часики «Чайка», подаренные за второе место чемпионата Екатинска. «Сейчас 13 часов 31 минута». Милиционер поблагодарил. Арина пошла в буфет, по пути гадая, что значит в часах кончился завод. Неслыханно и странно, какой еще завод? И спросить-то ни у кого, вдруг опять опозоришься. Буфет располагался на втором этаже ледовой арены, и туда уже стояла толпа страждущих, которые с большим недовольством восприняли, что к Аньке, занявшей очередь заранее, подвалили еще четверо подростков. В буфет, кроме Аньки и Арины, решили сходить Максим, Стас и Малькова. «Девочка, ты не обнаглела случаем, целую команду привела?» Нахмурив брови, спросил мужик в самовязанном сером свитере и кроличьей шапке. «Мы тут из-за вас весь перерыв проторчим». Другие посетители тоже стали возмущаться, и Арина хотела уже уйти в конец очереди, однако Аньку так просто было не пронять. «Дяденька, а я очередь заняла на Люду Хмельницкую». «Вот она», озорница показала на Арину. «Она только что каталась, она фигуристка, а мы ее помощники». «А-а-а», как будто оттаял мужик, с интересом посмотрев на Арину. «Тогда ладно, проходите». Арина со стыда готова была под землю провалиться, а Аньке хоть бы хны, смеется. «Иди сюда, чего ты там застыла?» — крикнула она. «И вы чё там встали?» Выбор, конечно, тут был приличный, несравнимый с якатинским буфетом в кинотеатре, куда ходили с Максом. Хоть в этом буфете в основном зрителям предлагали беляши, чебуреки и пироги с разной начинкой, но продавались и бутерброды с печенью трески, яйцом под майонезом, со шпротами и огурцом и даже с красной и черной икрой. Были и относительно горячие блюда: сосиска с картошкой и зеленым горошком, шницель с макаронами, минтай в кляре, большой выбор молочного, кефир, ряженка, сметана, молоко. А еще больше Арина удивилась, когда увидела на полках за продавщицей рядом с банками сока бутылки с пивом, а еще целые ряды сигарет. Сигареты и спиртное на стадионе. Это катастрофа. Арина не могла поверить своим глазам и даже махнула перед ними рукой, словно прогоняя некое наваждение. Но нет, виденное перед собой не было ни миражом, ни неким мороком. Это самая настоящая реальность. Глазастая Анька заметила манипуляции Арины и с удивлением посмотрела на нее. «Ты чего? Там, пиво и сигареты», — показала пальцы Марина. «Ну естественно, там пиво и сигареты», — заявила Анька. «Это же буфет для взрослых, девочки. Пиво и сигареты только с 18 лет, по паспорту», — непреклонно заявила буфетчица, полненькая женщина лет 40, и, как будто подкрепляя свои слова, махнула рукой на каждом пухлом пальце, которой было по золотому кольцу. «Очередь не задерживайте». Арина купила ароматный, истекающий жижкой беляши сладкий, едва теплый чай. Остальные ограничились примерно тем же. Потом расположились у высокого круглого столика и стали с аппетитом уплетать купленное. «А тут неплохо», — заявила Арина. «Жить можно. Ты же говорила, что следишь за весом», — спросил Максим. «Тебе этот беляш не повредит?» «Не», — махнула рукой Арина. «До обеда еще далеко, калории успеют сброситься. И я каждый вечер тренируюсь по полчаса, так что все нормально. А вы где остановились?» «В той же общаге, что и вы», — удивленно ответил Макс. «Вы же нас видели утром». «Видеть-то видели». Но Арина не придала этому значения, так как сразу же уехали на стадион. «И где вас расположили?» — с подозрением спросила Арина, глядя на Аньку и подозревая недоброе. «Ха-ха-ха, а это сюрприз, тайна», — счастливо засмеялась Анька. «Вечером узнаете. А вы случаем в битвы подушками вечерами тут не играетесь?» Арина тяжело вздохнула. «Детский сад. Похоже, будущую маман заселили в одну комнату с ними, и теперь фигуристкам предстояли веселые вечера». После легкого перекуса вернулись на лед, и Арина уже не стала возвращаться к родителям, а расположилась вместе со своими болельщиками. Впрочем, здесь сидели все: и Муравьева, и Соколовская, и Малинина, и подошедшие чуть позже Протасова с Байковой, и парни Горшков с Савосиным. Сложилась этакая теплая компания фигуристов и болельщиков. Когда до окончания заливки льда осталось всего ничего, у входа на каток послышался сильный шум. Арине показалось, что идут множество людей в тяжелой обуви, причем ступают очень размеренно, в такт. Так и было. Через входной терминал блока синего сектора, соседнего с тем, где сидела Арина с группой поддержки, начал входить строй еще одних болельщиков. И это были солдаты, одетые в серые шинели с черными погонами и серые цигейковые шапки. На погонах буквы «СА», а в петлицах шинели маленькие значки танков. Они шли колонной в два человека, ступая четко в ногу. Вся подростковая компания развернула головы и с удивлением уставилась назад, на новоприбывших. Заходили они организованно. Сначала из терминала вышел направляющий солдат. Он выглянул в арену и скомандовал, чтоб шеренга остановилась. Рядом со стоящей шеренгой на арену прошли командир 32-го учебного танкового полка имени Богдана Хмельницкого полковник Александр Захарович Зорькин и его друг Владимир Степанович Соколовский. Зорькин вышел на ровную площадку перед терминалом, оглядывая окрестности в поисках достаточного свободного места. На площадке стоял милиционер. Увидев полковника в форме, он вытянулся и отдал честь, приложив правую руку к виску. «Здрав желаю, товарищ полковник», – протараторил он. Зорькин небрежно ответил на приветствие, почти навзглянув на милиционера, был занят внимательным разглядыванием арены. «Вот там свободного места достаточно», – показал Зорькин направляющему сержанту. «Рассаживай всех в те ряды, Борисов». «Есть, товарищ полковник», – направляющий отдал честь и отдал команду шеренге. «За мной, шагом марш». Солдаты стали рассредоточиваться по указанным местам на глазах удивленных болельщиков. Сколько их? Казалось, шеренга никогда не закончится. Через 5 минут наконец-то появился замыкающий с красным флагом в руке. Солдаты пока еще вели себя культурно и организованно, рассевшись по местам, застыли, словно изваяния, заняв большую часть сектора. В руках у них были какие-то плакаты, свернутые в трубку. Зорькин и Соколовский сели рядом с солдатами, с краю. Ельцин с изумлением наблюдал за появлением военнослужащих, потом, не сдержавшись, спросил у первого секретаря обкома Петрова: «А это что у вас тут за представление, понимаешь, солдаты пришли, товарищ Ельцин», официально ответил Петров. «Решили в увольнении на фигурное катание сходить, поболеть за любимых спортсменов». «Ты смотри, какая интрига тут у вас», заметил Ельцин. «Все интереснее становится». Соколовская сразу же увидела отца рядом с другом и сильно удивилась, впрочем, виду не показала. Она вообще не думала, что отец приедет поболеть за нее. Этот факт стал очень приятным бонусом, а то, что с ним и дядя Саша, которого она знала и помнила с малолетства, вызвало двойное удивление. А солдаты? Соколовская вдруг поняла, что это и есть ее группа поддержки, примерно 100 человек. Она догадалась об этом интуитивно, зная заранее характер своего отца и даже примерно представляя поступки, которые он мог бы совершить. Она вдруг подумала, что поддержка такого количества людей, пусть даже и присланных по приказу, ее очень смотивирует. Эти люди пришли поболеть за нее, значит, выступить нужно по максимуму, не посрамить ни их, ни себя. «Дорогие товарищи», – ожил информатор, – «продолжается соревнование в исполнении обязательных фигур среди юниорок. На лед приглашается Нина Фролова, представительница дюсшор города Свердловска». Арина смотрела на выступление Нины Фроловой и понимала, что прав был Левковцев, когда обозначил основными конкурентками Малинину и Соколовскую. Медали будут разыграны между ними троими. Остальные девушки выступали слабовато. Разве что Протасова и Байкова смогут навязать борьбу. Выступили по фигурам они прилично, отставая на 10-е доли балла. Но Левковцев говорил, что у них по одному тройному, или по два. Старты троих фигуристок, катавших перед Соколовской, не запомнились ничем. Каждая делала ошибки то на одной ноге, то сразу на обеих. Конечно, сильно сказывалось волнение из-за присутствия на соревнованиях политических и партийных деятелей, а теперь еще и солдат. Только на Соколовскую это не произвело никакого впечатления. Она сидела спокойная и уверенная в себе. В какой раз Арина убедилась в хладнокровии соперницы и умении взять себя в руки при наступлении критического момента? Как она вообще проигрывала раньше тут? Подумала Арина. Пора. Соколовская поднялась с места, закинула сумку с коньками на плечо и стала пробираться по направлению к лестнице. «Не пуха!» — крикнула Арина. «К черту!» Соколовская обернулась и сверкнула голубыми глазами. Казалось, в них бушевал огонь. Пока катала фигуриста из Киргизии, Марина надела коньки и выслушала наставление от Левковцева, что-то показывающего ей на льду. Скорее всего, проблемные зоны на льду, от которых надо держаться подальше. На старт приглашается Марина Соколовская, воспитанница дюсшор номер 1 города Екатинска, объявил информатор. «Ура!» – грянул мощный хор солдатских голосов. «Соколовская, вперед! Чемпионка! Соколовская! Ура!» Хором закричали школьники из Екатинска и выставили над головой плакаты в поддержку Марины. Для Соколовской это стало большим удивлением, и она сначала даже не поверила, что группа поддержки Хмельницкой болеет из-за нее. Но нет, ребята кричали, поддерживая ее, и трясли плакатами. «Марина, ты лучшая! Марина, так держать! Марина, красная ракета!» Соколовская выехала на лед, сделала целиком секцию фигур, просто покаталась фонариком, размяв сухожилие, подъехала к судьям и застыла в ожидании старта. Арина заметила, что она выбрала стартовую позицию не там, где катались другие фигуристки, а взяв правее метров на 5, лед там был не испорчен. И тут Арина мысленно укорила себя, потому что могла сделать так же. Рефери дал команду, и Соколовская стартовала. Разгонялась аккуратно и уверенно, довольно быстро. Исполнила чисто все секции на левой ноге. Потом, сделав дугу, переступила на правую ногу и также чисто исполнила и на ней. Арина уставилась на совершенно ровные, четкие следы на льду и поняла, Соколовская этот раунд выиграла. Финита ля комедия. Судьи просто не поставят ее ниже Арины с чуть запоротым исполнением. Если бы Марина дала хотя бы малейший шанс к себе придраться, то у Арины остались бы шансы на первое место в фигурах, но, увы, Марина откатала как надо. Судьи по льду не ползали. Встав кучкой, в изумлении смотрели на следы. Их идеальный след было видно даже с трибун, а уж вблизи-то и подавно. Зрители на трибунах, даже далекие от фигурного катания, что-то почувствовали. Поведение судей говорило, что никаких вопросов к спортсменке нет. «Ура! Марина! Вперед!» Хором скандировали солдаты, расправив плакаты. На них просто, безыскусно были написаны слова поддержки, вроде «Марина! Вперед! Марина! Чемпионка!» Группа поддержки из Екатинска притихла. Что могли сделать 13-14-летние школьники с такой силой и мощью? Да ничего. Поэтому ребята только сидели и вяло улыбались. Кроме недовольной Аньки. «Сейчас скажу им что-нибудь. Достали уже. Или плюну кому в рожу», — злобно сказала будущая маман, и хотела уже подняться с места, как ее осадил рассудительный Стас. «А ну сиди», — укоризненно сказал он. «Совсем уже ку-ку, по шее накостыляют еще». Анька разочарованно плюхнулась обратно на сиденье и застыла в недовольной позе, надув губы и скрестив руки на груди. Марина Соколовская за исполнение обязательных фигур получает 5,5 балла, объявил информатор. Ответом ему было дружное солдатское «Ура!». Арина уныло шмыгнула носом. Задача победы на чемпионате сильно усложнилась. Глава 13. Жеребьевка и сломанные коньки. Марина шла на трибуну с видом победителя. Даже походка стала другой. Более плавной, более вальяжной. Как будто Олимпиаду выиграла, подумала Арина. Соколовская все еще оставалась для нее неизвестным фактором, и даже несмотря на вроде бы относительно близкие отношения, Арина этот фактор полностью все еще до конца не раскрыла. «Ты большая молодец!» Арина приобняла Соколовскую, когда та села рядом с ней. «Как каталась?» «Нормально!» Соколовская достала из сумки кружку непроливайку с водой и сделала несколько глотков. «Все хорошо, все по плану, иду на взлет». Потом оглянулась и помахала рукой общей екатинской группе поддержки. «Спасибо, ребят, я очень благодарна. Хотела поблагодарить за поддержку и солдат, сидевших всего в 10 метрах, в соседнем секторе, но засмущалась, увидев, как крайний ряд стал посылать ей воздушные поцелуйчики и махать руками. Группа поддержки от папы и дяди Саши оказалась очень веселой. Смотреть выступления остальных участниц соревнований было откровенно скучно. Оставшиеся две девушки с 23-м и 24-м стартовым номером откатали по среднему, в пределах 4,5 баллов, и впечатления о себе почти не оставили. Зрители уже чувствовали, что соревнование подходит к концу, и понемногу стали расходиться с трибун. «Дорогие товарищи, соревнования по исполнению обязательных фигур среди юниорок закончены», — объявил информатор. Первое место заняла Марина Соколовская с результатом 5,5 баллов. Второе место заняла Людмила Хмельницкая с результатом 5 баллов. Третье место заняла Татьяна Малинина с результатом 4,9 балла. Полный результат вы сейчас увидите на электронном табло. Арина посмотрела на электронное табло, на котором высветился список. 1. Марина Соколовская 5,5. 2. Людмила Хмельницкая 5,0. 3. Татьяна Малинина 4,9. 4. Александра Байкова 4,8. 5. Евгения Протасова 4,7. Своим вторым результатом Арина была недовольна, чего уж греха таить. Оптимизм внушало разве только то, что результат честный и заслуженный. Соколовская откатала на все 100, Арина выступила с ошибкой. Результат на табло. Кому можно было злиться, так это вторым номерам из команды Ксенофонтова, Байковой и Протасовой. Их с чистым исполнением шагов засунули под Арину и Татьяну, причем на виду у всех. Опять же, кто разберется в этих чистоколах правил. Арина откатала со скоростью большей, чем фигуристки Ксенофонтова, и визуально более интересно. Да и помарочку размером в 2 см можно разглядеть, только будучи непосредственно на льду. Помарка Малининой была более весомой и визуально заметной профессионалу, но судьи все равно поставили ее выше своих чисто откатавших одногруппниц. Сказалось то, что Малинина – первый номер в команде Ксенофонтова, но поставили выше Ненамного, дав ее одногруппницам шанс на борьбу. Одна Соколовская улетела в небеса, с большим преимуществом, и сейчас догнать ее будет очень и очень сложно. Информация для спортсменок, снова ожил информатор. Сейчас, через 10 минут, в актовом зале Ледового дворца состоится жеребьевка девушек на короткую программу. Просьба не опаздывать. «Ну что, мы пойдем», — сказала Арина, помахала своим болельщикам и стала пробираться через сиденья. Фигуристки встали со своих мест и отправились за ней. «Мы будем вас ждать на улице», — крикнула Анька, сворачивая плакат. «Вы только там побыстрее». В актовом зале в этот раз народу было намного меньше. Пришли только 24 фигуристки, выступавшие в соревнованиях, и их тренеры. Арина с Соколовской сели на первый ряд. Ксенофонтовские спортсменки расположились во втором ряду, сразу за ними. По их виду нельзя было сказать, довольны девчонки результатами соревнования или нет. Впрочем, чемпионат только начался, и результаты еще могли качаться из стороны в сторону. Когда все уселись, вошли Писеева, Тарасова, Шиховцов и Ксенофонтов с бумагами в руках, не спеша разложили их на столе, приготовили картонные прямоугольники для жеребьевки, потом внимательно посмотрели на притихших спортсменок. Первым вышел к трибуне и начал говорить Шиховцов как начальник всего происходящего в сфере фигурного катания и здесь, и целиком в стране. «Здравствуйте, девочки», — сказал Шиховцов и слегка улыбнулся. «Позвольте от имени Федерации фигурного катания СССР поздравить вас с успешным окончанием первого этапа многоборья, с исполнением обязательных фигур. Промежуточные результаты будут вывешены на информационном стенде и опубликованы в советском спорте и местной прессе. Хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в соревнованиях, и хочу напомнить, что борьба только началась, и как минимум у 10 спортсменок есть все шансы на медали. А сейчас к делу. Сначала напомню о формате короткой программы. 24 участницы выступят в 4 разминках, по 6 спортсменок в каждой. После второй разминки будет заливка льда. Из 24 участниц короткой программы только 12 спортсменок, занявших промежуточные места с 1 по 12 по результатам двуборья, будут допущены к произвольной программе. Все понятно? Было все понятно, поэтому все присутствующие только согласно кивнули головами. Понятно было и Арине. В ее время на чемпионате Европы и мира из 48 участников короткой программы в одиночном катании к произвольной допускались лишь 24 человека. Произвольная программа считалась самой микоткой, где выступают лучшие из лучших. Здесь соотношение подразумевалось таким же, 2:1. Итак, не откладывая дело в долгий ящик, приступим к жеребьевке, продолжил Шиховцов. Принцип тот же, что и всегда, мы называем фамилии по алфавиту, вы подходите, берете карточку, называете стартовый номер и время выступления. Все просто. Арина внимательно следила, какие стартовые номера достанутся соперницам. По крайней мере, сильнейшую пятерку надо было знать, чтобы заранее прикинуть шансы на успех. Из пятерки первой распределили Байкову, выступать ей предстояло под номером 6, в конце первой разминки. Малинина выступала в конце третьей разминки, под стартовым номером 18. Протасова, почти в конце второй разминки, под 11 стартовым номером, Соколовская, в начале четвертой, ее номер был 19, и Арина сразу за ней, под 20 стартовым номером. Расклад представлялся крайне выгодным для Арины, и она чуть не закричала от восторга, когда узнала свой номер. Чистый прокат короткой программы автоматически выводил ее в лидеры короткой программы. Осталось только решить с тренером вопрос о прыжковом контенте. Арина чувствовала в себе уверенность прыгнуть в короткой 2 старших тройных прыжка, лутц и флип, только так можно было обойти Соколовскую, отыграв половину балла преимущества Марины в обязательных фигурах. Или, если уж не обойти, то хотя бы приблизиться вплотную. Жеребьевка закончена, все свободны, кроме 3 фигуристок, занявших промежуточные первые места, заявил Шиховцов и сделал жест рукой, словно отгоняющий неразумных надоедливых щенков от занятого человека. Когда спортсменки и тренеры покинули актовый зал, устроив небольшую толчею у двери, внутрь тут же вошли 2 человека. Арина узнала их. Это были журналисты, приезжавшие на Якатинский чемпионат. «Сейчас представители местной прессы хотят пообщаться с вами», — чуть улыбнулся Шеховцов. «Времени это долго не займет, так что прошу отнестись с пониманием. Начинайте, товарищи». Из президиума никто из спортивных чиновников не ушел. Они слушали и наблюдали, что скажут спортсменки. Журналисты расположились за трибуной и представились. Выглядели они прилично, в кашемировых пальто, костюмах и норковых шапках, которые сняли и положили на трибуну. «Здравствуйте, девочки!» Начал мужчина лет 30. «Меня зовут Егор Войцеховский, я спортивный обозреватель газеты «Знамя» Свердловска. Добрый день! Меня зовут Александр Гришаев, я корреспондент газеты «Огни Урала», — представился второй мужчина. Он был чуть постарше, но выглядел более свободным в общении, носил бороду и усы, при этом имел очень интеллигентный вид. «Начну я с самого тривиального вопроса. Какие у вас цели на чемпионат?» — спросил Войцеховский и чуть улыбнулся, словно подбадривая фигуристок. «Занять первое место», — ответила Соколовская. «Занять первое место и завоевать золотую медаль», — ответила Малинина. «Выступить хорошо и кататься ради зрителей», — заявила Арина. «А как вы планируете достичь ваших целей?» — продолжил вопросы Гришаев. «Есть какая-либо секретная метода, неизвестная соперницам? Всех победить», — уверенно ответила Малинина. «Это моя метода. Укатать всех и стать первой», — заявила Соколовская. «Откататься стабильно и ни разу не упасть», — ответила Арина. «Это гарантирует мне первое место». Журналисты продолжили вопросы, и все они были стандартными, которые Арина слышала десятки раз. «Во сколько начала кататься, где учится, как учится, не мешает ли спорт учебе и наоборот, мешает ли учеба спорту?» и тому подобные абсолютно не интересующие болельщика вещи. Странные люди. Уж Арина Стольникова-то знала, какие вопросы волнуют болельщиков. 27 июня 2022 года. Мальдивские острова. Атолл Лаливдал. Отель Цанрат Малдивис Рангали Исланд. Арина Стольникова с мамой прилетела из далекой России отдохнуть на райском острове и уже 2 дня находится тут. И за эти 2 дня ничуть не пожалела, что предпочла это место, хотя мама предлагала такие варианты, как Таиланд, остров Хайнань или Лазурный берег. Но Арина Стольникова хотела попасть именно сюда. Райские острова. Мальдивы были как визитная карточка статуса и финансовой состоятельности. В конце концов, разве не заслужила двукратная олимпийская чемпионка вот это все? Билеты купили в 5-звездочный отель, хотя мама хотела жить в бунгало на пляже и слышать прибой прямо под полом. Романтика. Но Арина настояла на шикарном отеле, опасаясь всяких сикарашек в кроватях и внезапного шторма. И ведь не прогадала. В отеле было все прекрасно, словно он находился на берегу континента, где-нибудь во Франции, а не затерян в водах Индийского океана. В обширном номере из 3 комнат есть все: кондиционер, холодильник, телевизор, интернет, сейф для ценностей, душ и джакузи, терраса, выходящая прямо на океан, и еще десятки мелочей, которые однозначно говорят о том, что здесь отдыхают люди, которые могут себе позволить это все. Едва прилетев, Арина переоделась в бирюзовый купальник и побежала во внутренний бассейн, где плюхнулась в лазурную воду и стала нырять и плавать. Мама пришла позже, уютно расположилась на шезлонге под соломенным зонтом и стала фотографировать и снимать видео на айфон, как Арина забавляется. «Может, пройдемся по отелю?» — предложила Анна Александровна. «Здесь забавно, признаю это. Ты права во всем, моя радость. Еще бы не забавно. Подводный ресторан, белоснежный песок пляжей, чистейшая лазурная вода океана, внутренний бассейн для тех, кто не любит океанскую живность. А развлечения? Дайвинг, серфинг, подводная охота и еще десятки занятий для богатых туристов». Естественно, Арина и мама тут же нащелкали сотню фотографий с разных ракурсов. Атолл, океанские виды, пальмы, гостиничный номер и, конечно же, фотографии принцессы Арины Стольниковой. Вот Арина в шезлонге на пляже с томным выражением лица вытянула ноги вперед, чтобы продемонстрировать роскошный педикюр и не менее роскошный купальник от Карла Лагерфельда с кристаллами Сваровски. Над купальником, на правой груди, татушка в виде 5 олимпийских колец. А вот Арина на шикарной яхте, прямо на кокпите, за капитаном, развалилась в кресле и лукаво смотрит прямо в объектив фотокамеры, демонстрируя взгляд Кармен из победной произвольной программы. Естественно, Арина этим же вечером выложила эти фотографии в свой аккаунт в социальной сети, добавив туда снимки из бизнес-класса чартерного рейса Москва, Мальдивы. Выложила и стала с предвкушением ожидать хвалебных комментариев и множества лайков. Конечно, были и такие, в основном от коллег по фигурно-катательному цеху, знаменитых артистов, певцов, телеведущих и прочей богемы, но больше всего было комментариев от простых болельщиков. За сутки их набрались тысячи, комментариев осуждающих и откровенно завистливых и пошлых. К сожалению, потраченная на отдых сумма и размер ее груди, самое распространенное, что интересовало ее болельщиков. После того, как пресс-конференция закончилась, журналисты поблагодарили за уделенное время и вышли в коридор. Чиновники пожелали удачи на грядущих соревнованиях и отпустили фигуристок в освояси. Тренеры вышли следом за подопечными, и тут же Левковцев попросил остановиться на пару минут, нужно кое-что сказать. «Завтра наш Егорка будет обязательные фигуры исполнять», – требовательно заявил Левковцев. «Надо поддержать парня», – выступает он в 12:30, под третьим стартовым номером, так что время выспаться будет. «Возьмите с собой коньки, возможно, потренируемся хоть на улице». «Хорошо», – в голос ответили фигуристки и пошли в раздевалку. «Естественно, поддержать одногруппника – это святое». Савосин тоже сегодня ездил с ними и терпеливо высидел все 4 часа соревнований. В раздевалке фигуристок встретил громкий плач. Две девчушки лет 12-13, похоже, что впервые выступающие по юниорам, плакали навзрыд. По неопытности оставили свои сумки с коньками на время жеребьевки в раздевалке и, когда пришли, увидели, что лезвия основательно затуплены. Пока никого не было, кто-то зашел в раздевалку и подпортил их. На таких коньках невозможно просто на льду устоять без падений. Что делать? Как дальше соревноваться? На кого думать? Вроде все спортсменки присутствовали на жеребьевке, в раздевалке никого быть не должно. Никого из фигуристок чужое несчастье не интересовало. Девчонки быстро переодевались и уходили прочь, оставляя пострадавших наедине с бедой. Вскоре, кроме двоих плачущих спортсменок, никого не осталось. Пока шла пресс-конференция, раздевалка опустела, но все-таки был здесь человек, который не мог просто так пройти мимо чужой беды. «Тише, тише», — подняла руку Арина. «Что случилось? Мы только сейчас заметили», — всхлипывая, сказала одна девочка по имени Маруся. «Мы в первой группе катались. Когда узнали баллы, отнесли сумки с коньками сюда, чтобы не таскаться, и пошли в буфет за пирожными, потом пошли в зрительские ряды». «Ясно», — вздохнула Арина. «Коньки остались в раздевалке, что дальше? Вы их так и не проверяли после этого, они так и лежали здесь без присмотра 3 часа, да», опять всхлипнула Маруся. «А потом после жеребьевки пришли и они вот», девчонка показала лезвие, «они были сильно затуплены, походе что, прошлись камнем или напильником, много ли надо, чтоб срезать ребра?» «Так а чё вы в шкафчике их не убрали?» — резонно спросила Соколовская. «Там места нет», — вытирая слезы, другая девчонка, по имени Настя, — положили сверху, на ящики. Арина покачала головой и недоуменно посмотрела на пострадавших. Как есть наивные и неопытные. Естественно, в шкафчике мало места, и чем-то надо жертвовать, утрамбовывая все поплотнее. Но оставлять коньки в свободном доступе, это никуда не годится. Арине не в своем времени, не тем более здесь это даже в голову бы не пришло. Но кто мог испоганить лезвие? Да кто угодно из соперниц. Девчонки на медали не претендовали, но за десятку могли бороться, а на юниорском уровне, да еще и на первых стартах, и это вполне себе результат. Тренер знает? Нет, Арина сурово посмотрела на девчонок. Да перестаньте выть, слезами делу не поможешь. Не то горе, что позади, а то горе, что впереди. Деньги есть? Есть. Шмыгнула носом Маруся, и тут же осторожно спросила. А сколько надо? Мало, заявила Арина. Если не хватит, добавлю. Пошлите за мной. Естественно, в каждом ледовом дворце спорта была заточная мастерская. Не был исключением и этот, в самом конце служебного коридора, где хранили всякую утварь, где располагался гараж для заливочной машины, как раз и находилась заточная мастерская. За дверью с табличкой «Заточная», в крошечной комнатке, сидел мужичок в очках, черном берете и синей спецовке. На верстаке располагался заточный станок, и по конструкции он удивительно напоминал тот, которым точили коньки Арине, когда она покупала их в московском специализированном магазине «Фигурист». «Здрасти, а сколько стоит заточить коньки?» — уверенно спросила Арина и даже удивилась, что не стала мямлить и краснеть, как обычно. «Вот что делает уверенность, когда оказываешь кому-то помощь. Хоккейные 15 копеек, фигурные 20 копеек», — заявил мастер, внимательно посмотрев на Арину поверх больших квадратных очков. Арина пропустила Марусю и Настю вперед себя. Вот этим девочкам надо заточить. Мда, мастер взял в руки коньки, сдвинул очки на лоб и внимательно рассмотрел повреждения. Прошелся кто-то хорошо по ним, завистницы, бывает такое, но ничего, сейчас будут как новые. Подождите немного, Арина мельком подумала, может, стоит и себе заточку обновить, но тут же отказалась. Точить у незнакомого мастера в фигурном катании не принято, если занимаешься спортом профессионально, и совсем уж было бы глупостью сбивать ребра, которые привыкла чувствовать как свои подошвы. Через несколько минут мастер обновил девчонкам лезвие, и они довольные побежали искать своего тренера. Арина с Малининой и Соколовской отправились к автобусу, где их уже заждались, и кое-кто громко возмущался по этому поводу. Глава 14. Триумф Савосина. На стоянке у дворца спорта было весело и кое-что непонятно. Комсомольский автобус Ксенофонтова уехал во свояси, а его фигуристы заходили в Якатинский Икарус. «Вчера они нас везли, сегодня мы их везем», — усмехнулась Соколовская. «Наверное, автобус комсомолу понадобился». В одном из окон Икаруса, меж тем, было видно чье-то лицо, в упор смотревшие на троицу. И Арина примерно представляла, кто это был. Есть люди, для которых подождать 5 минут просто невыносимо. «Вас как за смертью посылать?» — недовольно сказала Анька, когда Арина и Соколовская поднялись в салон. «Мы тут и заждались. Задрали вы уже, Аня». «Это что за выражение?» — укоризненно спросила пионер-вожатая Леночка, сидевшая на первом сиденье, сразу у водителя. «Ты не забыла, зачем мы вообще сюда приехали?» Анька хотела сказать еще что-то язвительное, однако Арина ее перебила, извинившись. «Прошу прощения за ожидание, но там девочкам нужна была помощь, им коньки кто-то повредил. Чтобы ликвидировать последствия данного инцидента, пришлось немного задержаться». «Дорогие мои», — улыбнулась Леночка. «Как видите, Люда совершила настоящий тимуровский поступок, достойный пионера, и очень грамотно обосновала задержку. Так и нужно всегда поступать. Берите пример с нашей чемпионки. А, где взрослые? Мы их не забудем здесь?» С удивлением спросила Арина, увидев, что в автобусе нет родителей, директоров школы и еще 2 человек, чиновников из спортивного комитета. Они пошли в другое место, замялась Леночка. «А мы с вами?» «Да в ресторан они пошли, чтоб водкой отметить что-то». Неожиданно вклинился в разговор водитель автобуса, выглянувший в салон и ехидно рассмеявшийся. «Я сам слышал, Виталий Александрович. Ну нельзя же так, дети ведь», — смущенно отреагировала Леночка. «Пусть привыкают к правде. Да и какие они дети. Гайдар в их возрасте полком командовал, революцию совершал, из Браунинга по белякам стрелял». Ехидно усмехнувшись, заявил водитель и переключился на другую тему. «Вы лучше скажите, куда мы-то поедем сейчас? Время еще относительно раннее», — как будто раздумывая, ответила Леночка. «Я бы хотела ребятам устроить культурную программу, раз у нас получилось приехать в столицу области. Например, мы можем сходить в кинотеатр. Вы как, ребята, не против? Давайте в космос съездим, это жемчужина Свердловска. Вы там были? Не против посмотреть фильм?» Согласились все. Кинотеатр так кинотеатр. Не против были и Соколовская с Малининой, и Байкова с Протасовой, и даже Савосин, который был постарше, чем школьники. Еще бы, он с интересом посматривал на Леночку, на ее белозубую улыбку, ярко-алые губы, искрящиеся на солнце светло-русые волосы, ямочки на щеках и блестящие голубые глаза. Пионер-вожатая ему определенно нравилась, а Леночка, ну естественно, она тоже иногда тайком смотрела на Егора, хоть и невысокого роста, но парень ладный, спортивный, умеет за себя постоять, и при этом еще интеллигентный и скромный. Через 10 минут автобус подъехал к кинотеатру «Космос», крупнейшему за Уралом, как много раз писали местные газеты. В одном большом комплексе помещалось 3 зрительных зала, ресторан и кафе. Якатинцы, конечно же, знали о нем, но воочию многие видели впервые. «Сколько же у него вместимость? И где вход?» — с любопытством спросила Арина, рассматривая громадное здание. «Входов несколько, один из них вот там», — указала Леночка, легко спрыгнула со ступенек автобуса и по привычке пошла впереди всей компании, как привыкла водить пионерскую дружину. Подростки отправились следом. В фойе кинотеатра прохаживались немногочисленные зрители в ожидании сеанса, в 2 кинозалах показ уже шел, а в 3-м должен был начаться через 20 минут. «Вовремя приехали», — подумала Арина. Интересно, что тут идет. У кассы висело несколько афиш и рекламных плакатов. На одном из них искусно нарисованы бородатый парень с девушкой в старинной одежде и какая-то золотая статуэтка. Внизу картинки надпись. Премьера. Исторический фильм «Золотая баба». Свердловская киностудия. А я читала про это кино в «Комсомольской правде», заявила Соколовская. Это исторический фильм, снятый у нас в области. Писали, что очень интересный. По всей стране показывают. Наверное, он и идет в малом зале. А мы пойдем в буфет, спросила Анька, пересчитывая мелочь, и как будто не слыша, о чем идет речь. Интересно, тут есть коричневые кексы по 16 копеек, или рамбабы по 18. Арине вдруг стало жалко будущую маман. Поди, ходит без денег, раз считает мелочевку. Впрочем, жалость тут же прошла, когда вспомнила, что на сигареты «Космос» Анька деньги находила. Целых 70 копеек, ничего, перебьется. Пусть страдает, зато потом на Мальдивы поедет и в Париж. Когда-нибудь потом, лет через 30, в буфет идти никто не захотел, так как кое-кто перекусил недавно, а кое-кому просто не хотелось. Поэтому сбросились по 30 копеек на билет и тут же прошли в зрительный зал. Зал был приличных размеров и пах тем самым узнаваемым запахом старых кинотеатров, который складывается из запаха красных бархатных портьер у входных дверей, деревянной облицовки стен, старого, зашарканного тысячами ног линолеума на полу и скользких деревянных откидывающихся кресел с дерматиновой обивкой, изрезанной хулиганами. Перед фильмом традиционно показали три выпуска «Ералаша», и уже после них по темному экрану побежала светлая надпись «Свердловская киностудия представляет». Арине кино понравилось. Старый исторический фильм с примесью романтики и фэнтези. Конечно, без спецэффектов и моря крови, как было в исторических фильмах, которые смотрела Арина в своем времени, но ей неожиданно понравилось именно такое кино. Какое-то душевное оно было. Пока фигуристки и фигуристы культурно проводили время с поклонниками за просмотром псевдоисторического фильма, взрослая часть группы поддержки тоже развлекалась в меру сил и возможностей. По-взрослому, когда фигуристки давали пресс-конференцию, а группа поддержки из школы ожидала их в фойе, взрослые уже вышли на улицу. И тут неожиданно Федор Никитич Редькин, председатель комитета по физкультуре и спорту Якатинска, сделал всем присутствующим предложение, от которого было трудно отказаться. «Товарищи, а давайте познакомимся, скрепим, так сказать, наше боевое братство», — подмигнул Редькин, пряча лукавую усмешку в пышные усы. «У нас, так сказать, общая цель – победа наших фигуристок. Как ты считаешь, Максим Игнатьевич, сможешь нам банкетный зал обеспечить в космосе?» Чертанов, председатель областного комитета по физкультуре и спорту, отрицательно покачал головой. «Конечно, не смогу. Я что тебе, всемогущий? Люди за неделю такие места бронируют. А если блат подключить?» — снова улыбнулся Редькин. «Ты у нас облисполкомовский работник, или кто? Или кто я?» «Ладно, змей-искуситель», — усмехнулся Чертанов. «Блат будет стоить по пятерке с носа, не меньше. Пошли, сейчас договорюсь». Договорился Чертанов быстро, похоже, знал директора. Через 10 минут уже вся компания сидела в небольшом банкетном зале. С кухни аппетитно пахло фирменными блюдами, и, кажется, среди них была традиционная русская уха из стерляди, а на столах, невзирая на сухой закон, появились водка и шампанское. «Эх, жаль, уже времени много», — с сожалением сказала Малинина после окончания фильма, когда все вместе вышли на улицу. Вечерело, на улице стало темно и зажглись фонари. «А что такое?» — с любопытством спросила Арина. «Тут ДК имени Свердлова есть», — объяснила Малинина. «Рядом неформалы зависают. Панки, рокеры, металлисты. Потом их милиция приезжает гонять, а они все равно приходят и на гитарах играют». «Милиция гоняет?» — с недоумением спросила Арина. «А зачем она их гоняет?» «Не знаю», — пожала плечами Таня. «Они песни иногда прикольные поют. Марш-марш левый, марш-марш правый. У меня в руках цвет хаки». «Пф-ф-ф-ф», — презрительно фыркнула Соколовская. «Это Наутилус Помпилус. У меня есть кассета». «Кассета — это кассета», — возразила Малинина. «А там они просто сидят на парапете и играют. Реально. Я Славу Бутусова сколько раз там летом видела. Он, знаешь, как круто на гитаре играет. И вообще, в здании этого ДК находится Свердловский рок-клуб. Там все группы поют. Елена Сергеевна, может, съездим?» Голос у Малининой был жалобный, а взгляд умоляющий, Но пионер-вожатая осталась непреклонна. «Нет, ребята, и не просите», — решительно сказала она. «Я обещала вашим родителям и тренерам, что постоянно буду с вами и у нас все будет в порядке. Так что садимся в автобус и едем в общежитие. Еще успеем к ужину». Как Арина и подозревала, Аньку поселили в одну комнату с Ариной. В комнате стояли 4 кровати, одна была пустой и вот сейчас оказалась занятой будущей маман. Анька сразу же навела свои порядки, полностью в своем духе. На столе лежал большой альбом для рисования, на стульях развешаны ее вещи. И хоть заняла одна чуть не всю комнату, в целом пока вела себя тихо. «Ну раз не хотите играться в бои подушками или в парашу, буду рисовать», — сказала Анька, достала альбом и фломастер и села за стол рядом с Соколовской, тоже увлекавшейся рисованием. Арина после ужина почувствовала неожиданно навалившуюся усталость, но просто завалиться спать было невозможно. По прошествии 2 часов следовало сделать вечернюю тренировку, иначе дневной Белиш мог отложить 100 граммов лишнего веса. На ужин давали гречку с маслом, и это тоже была не диетическая еда. «Ну что, позанимаемся», — предложила Арина, когда почувствовала, что усталость прошла. «И я с вами», — заявила Анька и отложила свой рисунок. «С чего начнем?» «Естественно, с растяжки», — усмехнулась Арина. «Начали. 1, 2, 3. Соколовская встала рядом с Ариной, Муравьева за ними, и вечернее занятие началось. Очень большой проблемой было отсутствие музыки, которая задавала ритм. Поэтому Арина подбадривала одногруппниц громкими фразами, отбивающими такт, так же, как это делал хореограф Железов в ее времени. «Начали, стоп, разворот, пауза, и раз, и два, и три, быстрее, подпрыжка, пируэт». Через пару минут поймали общий темп, и дело пошло быстрее. Арина решила устроить тренировку в стиле регги, точно так же, как они тренировали показательный танец, который им поставил Левковцев. Можно было не заморачиваться, а исполнять по-готовому. После 20-минутного занятия Арина почувствовала, что мышцы стали горячими. «Теперь можно усилить темп тренировки. Поехали в брейк-данс», — крикнула она. «Делаем все с максимальной быстротой. Смотрите как, бдыщ, бдыщ». Иногда на человека находит нечто такое, из-за чего абсолютно все спорится в руках, и кажется, можно горы свернуть. Вот и сейчас Карине пришло это чувство. Она решила танцевать брейк-данс с новыми позициями. Основное движение, рваная маршировка на месте, осталось неизменным, а вот с промежуточными позициями появились вариации. «Смотрите, делаем. 1. Арина скрестила руки на груди. 2. Арина раскинула их в стороны и вверх. 3. Сложила над головой. 4. Опустила руки ниже и закрыла глаза. 5. Быстро опустила руки вниз, прижав к бедрам, что называется, по швам. А теперь по новой весь паттерн. Когда будет получаться, зашибись, включаем ноги. Шагаем на месте в такт». Арина показала, как надо делать в замедленном темпе. Что удивительно, у Аньки тоже получалось неплохо. Была она ягоза непоседа и все, что касается физкультуры, схватывала на лету. Через 10 минут Арина сказала, что на сегодня хватит. «Делаем легкую заминку. Вот так», выставив правую ногу вперед, а левую назад, Арина чуть присела, и правой рукой медленно сделала движение в сторону, ладонью вперед. Потом медленно опустила руку, поднялась на ногах, сменив их положение на противоположное. Теперь левая нога заняла положение впереди, а правая оказалась отставлена назад. И тут же последовало такое же движение левой рукой. «Ты опять делаешь карате», — удивилась Муравьева. «Не карате, а...» Арина хотела сказать, что это гимнастика тайцзицуань, одна из методик ушу для нормализации давления и жизненной силы ци, но не стала. Наверняка здесь об этом никто не знал. «Мне понравилось», — заявила Анька. «А мы завтра будем это делать?» «Будем». Утром, вместо зарядки, кивнула головой Арина. «А сейчас, пардон, мне пора спать». «Так рано?» – разочарованно спросила Анька. «Еще же только 11. Время детское. Самое главное качество спортсмена – умение жить по четкому графику и распорядку дня», – строго заявила Арина поучающим тоном. «Все должно быть максимально точно. Подъем, зарядка, тренировки в одно и то же время, вечерние тренировки и, наконец, сон. Если будешь так жить годами, организм максимально адаптируется, и дальше становится уже легче, ты четко чувствуешь свое тело и уже знаешь, что нужно добавить к подготовке, а что убавить. Так что, мерси, но всем доброй ночи. Завтра едем болеть за Егора». Перед сном Арина думала о нем. Парень имел хорошие бойцовские задатки, был спокоен, хладнокровен, свой потенциал знал и лишнего старался не делать, зная, что выше головы не прыгнешь. Для чемпиона риск – дело благородное, но иногда до чемпионства доходили такие вот крепкие середняки, улучив момент, когда спортсмены, стоявшие выше их по рейтингу, рисковали, стараясь занять в стартовой таблице место повыше, и валились при этом по разным причинам. Иногда из-за простой трещины во льду. Савосиной утром, перед выездом на соревнования, был так же, как всегда, спокоен и невозмутим. Завтракал вместе со всеми, при этом лишнего не говорил, но в то же время на вопросы отвечал, если девчонки спрашивали о чем-то. Поддерживать его поехала вся команда, парень расположил к себе абсолютно всех. «У нас кое-что есть, не зря мы сидели вчера до позднего вечера», — улыбнулась Анька, когда все сели в автобус и показала альбом. «И что там?» — поинтересовалась Арина, но Анька в ответ лишь покачала головой из стороны в сторону, отказываясь раскрывать свою тайну. Соколовская тоже загадочно молчала, слегка улыбаясь. Впрочем, на арене все, конечно же, раскрылось. Как Арина и предполагала, на альбомных листах были написаны крупные буквы, по одной на каждый лист. Если раздать каждому болельщику по одному листу в правильном порядке, то с арены будет прекрасно видно слово целиком. Анька и Марина написали буквы Е, Г, О, Р, что все вместе читалось как Егор, и еще буквы В, П, Е, Р, Ё, Д, что означало вперед. Арина знала про такое творчество болельщиков, поэтому почти не удивилась. Болельщики так делали, когда ехали издалека, в другой город, и времени покупать ватман и делать плакат не хватало. Ксенофонтовские фигуристки уехали намного раньше вместе с Лехой Горшковым, тоже решили за него поболеть, и когда якатинские прошли на арену, Леха уже откатал. Он сидел вместе с одногруппницами и о чем-то с досадой рассказывал, кивая головой в сторону льда. Арина сразу поняла, что у парня прокат пошел не по плану, но в подробности вдаваться не стала, потому что это не камильфо, лишь посмотрела на табло. Результат был неважный. На первом месте таблицы промежуточных результатов горела надпись «Алексей Горшков 4-5 балла». Арина не знала конкуренцию у мужчин-мастеров, поэтому этот результат ничего не говорил, но судя по вчерашним оценкам юниорок, Горшков, похоже, что не сделал одну секцию целиком. Как такое возможно? Да все что угодно может быть. Поскользнулся, оступился, потерял равновесие. «Вон, смотрите, наши выходит», — крикнула Муравьева, увидев, как у калитки появились Левковцев и Савосин. Егор тут же уселся на лавку и стал завязывать коньки. «На старт приглашается Егор Савосин, город Якатинск», — объявил информатор. Арина обратила внимание, что Савосина не назвали воспитанником Якатинской спортивной школы. По статусу он был уже мастер спорта и спортивную школу давно закончил, из юниоров перешел во взрослый разряд, учился в институте. 20 лет парню. Но занимался он в группе Левковцева и на льду Дюсшор, так как иной спортивной секции фигурного катания в городе не было. Строго говоря, Савосин в данное время напрямую представлял Якатинский комитет по физкультуре и спорту. Егор вчера подсмотрел, как сделала Соколовская, и занял стартовую позицию не прямо перед судьями, где лед уже был основательно подпорчен, а чуть правее, в паре тройки метров. Когда рефери свистнул в свисток, проехал на левой ноге крюк, выкрюк и параграф, потом развернулся по дуге, сменил ногу и проехал то же самое в обратном направлении. Он сделал все, в этот раз не стал спешить, рвать движение и наваливать резкость. Сделал осторожно, можно даже сказать, поученически. Да, в его фигурах не было изящества и гармонии, проехал он медленно, так как полностью контролировал процесс исполнения фигур, но исполнил их чисто, в рамках правил. «Слушайте, тут придраться почти ни к чему», — развела руками Писеева. Парень на контроле все сделал как надо, без ошибочки. «Незначительные огрехи все-таки присутствуют», — заметила Тарасова. «Дуги не назвать идеальными». И визуально проехал как ученик-юниор, а он ведь мастер спорта. «В правилах при исполнении фигур не оговаривается стиль катания», — парировала Писеева. «Мы оцениваем лишь сделано, не сделано. Парень, на мой взгляд, исполнил все как надо. Снижать тут ни за что. Моя оценка 5,2. Спорить тут было ни о чем, и судьи вернулись на свои места, фиксировать результат. За исполнение обязательных фигур Егор Савосин получает 5,2 балла, объявил информатор. Надо сказать, Савосин такого не ожидал. Глава 15. Свердловский рок. Когда объявили оценку, Егор принял ее хладнокровно. По виду непонятно, то ли ему радостно, то ли грустно. Выслушав поздравления от Левковцева, он прошел к группе поддержки, которая все время держала альбомные листы, складывающимися в слоган «Егор, вперед», иногда поднимали вверх или опускали вниз, имитируя движение волны. Правда, Анька раздала их неправильно, и на самом деле надпись смотрелась как «Егор, впердё», что вызвало смех болельщиков и всех, кто находился на противоположной стороне арены. Якатинцы так и не догадались, почему время от времени половина арены заходилась хохотом. Арина неожиданно заметила, что зрителей сегодня примерно в два раза больше, чем вчера, но с чем это связано, не поняла, разве что чемпионат набирает обороты. Однако Егор слоган видел, но лишь усмехнулся, так ничего и не сказав, потому что поддержке был очень рад. На его памяти такое массовое мероприятие с выездом болельщиков, родителей фигуристов, плакатами и кричалками случилось впервые. Ждать после его выступления было нечего, и якатинцы собрались уходить. Савосин в компании Левковцева, Каганцева и Редькина остался дожидаться окончания соревнований. Потом ему предстояла жеребьевка на короткую программу. «Не ждите меня», — сказал Егор фигуристкам. «Езжайте, куда хотите, я на такси до общаги доберусь». Прежде чем ехать куда-то, ребята первым делом решили навестить уже знакомый буфет, чтобы подкрепиться, и не прогадали. Слухи о том, что в город приехал Ельцин и постоянно ходит во дворец спорта, наполнили буфет деликатесами, которых там отродясь не было. Арина с удивлением посмотрела на двух продавщиц, работавших вместе, так как одна уже не управлялась. Сарафанное радио известило горожан, что в буфете дворца спорта блюда как в обкомовской спецстоловой. На колонне посреди помещения буфета висело меню, напечатанное на машинке. Арина вгляделась и удивилась. Икра черная паюсная, икра зернистая, икра китовая, семга холодного копчения, балык севрюги горячего копчения, судак фаршированный кальмарами с хреном, колбаса жареная украинская, колбаса докторская, сервелат филейный, телятина с маринованными огурцами, ветчина по-венгерски. И это только холодные закуски. Большой выбор салатов, от капусты с клюквой до болгарского леча и маринованных шампиньонов. А напитки? Кофе черный с лимоном, кофе с молоком. А тут стало недурно, заметила Арина. Хорошо зрителей встречают. Отстояв полчаса в очереди, купили кому что по нраву. Фигуристкам пришлось особенно тяжело, редкие блюда так и манили попробовать и то, и это, но в то же время приходилось соблюдать диету. Завтра предстояли прокаты короткой программы, и слишком налегать на еду было нежелательно. Арина ограничилась бутербродом с черной икрой, кусочком копченой семги и салатом из капусты с клюквой. Из напитков взяла кофе с лимоном, который по вкусу разительно напомнил ей фирменный кофе «Лимон Лемонграсс» из модной дорогой кофейни на Арбате, куда во времена былые захаживали со Смеловой попить кофе и съесть фирменный рогалик с малиной. После того, как подкрепились, Соколовская пошла к Левковцеву, сидевшему на трибуне с Савосиным. Фигуристкам нужно было узнать, что делать дальше. Тренер вчера предупредил, что, может быть, сегодня потренируются на открытом льду. У дворца спорта был устроен каток для народных катаний. «Уличный каток отменяется», — заявил Левковцев. «Передай Хмельницкой, нам и Ксенофонтову сегодня дадут час льда в 18:00 после тренировки танцоров. Так что приедете к 18:00, не опаздывайте, сейчас свободны, отдыхайте». Марина посмотрела на часы, 13:30, времени еще навалом. Когда вернулась к своим, ожидавшим ее у выхода на автостоянке, и передала люди волю тренера, то услышала радостные возгласы от группы поддержки. «Да это весь день, считай, свободный», — восторженно заверещала Анька. «Можно сходить к этим хиппарям, про которые говорила свердловская фигуристка. Не хиппи, а рокеры», — строго сказала Соколовская. «Или металлисты, и панки. Пофиг». Анька грозно подбоченилась перед Мариной. «Они не такие, как все, не форматчики. Ребята, вы действительно хотите в этом участвовать?» — тревожно спросила пионер-вожатая Леночка. «Я прям не знаю, что вам ответить. Если нас там увидит, то по головке точно не погладит. И мне может достаться, что я вас воспитываю не так, как надо. Встаньте на мое место. Давайте лучше в краеведческий музей сходим или в дом пионеров. Посмотрим на творчество местных детей. Все будет хорошо. Мы скажем, что мы сами по себе, а ты не с нами», — заявила Анька и тут же внезапно заныла. «Ну Лена, ну пожалуйста, я хочу увидеть этих неформатчиков. Говорят, у них прически с длинными волосами, и они не такие, как все. Пишут и играют не так, как принято, и у них сережки в ушах. «Ладно, давайте съездим, но только ненадолго», – сдалась Леночка. На самом деле, она, конечно же, слышала в студенческой среде про местную свердловскую тусовку во Дворце культуры, о том, что в нем поют рок-группы и самодеятельные рок-музыканты, и что в клубе совсем скоро собираются открыть целый рок-клуб. Хотела бы она там побывать, ну если только совсем немножечко. Дом, в котором располагался Дворец культуры имени Свердлова, был очень старый, постройки начала 20 века, и явно нуждался в ремонте. Вокруг полукруглого фасада проходил такой же полукруглый парапет, у которого стояло несколько человек. От обычной молодежи почти ничем не отличались, разве что одеты в джинсы и кожаные куртки, которые Арина здесь встречала очень редко. У одного парня были длинные волосы, и ничего они тут не поют, разочарованно сказала Анька. Просто стоят тут, все вранье, конечно не поют. Сейчас же холодно и ребята виснут внутри здания, в фойе. Сзади раздался знакомый голос, Малинина. Она тоже решила прийти сюда, и одета совсем по-другому. Она где-то переоделась и сейчас была не в спортивном костюме, а в импортных джинсах Levi's и джинсовой курточке. На светлых волосах черная налобная повязка, на руках черные митенки. «А ты что, знаешь их?» – недоверчиво спросила Анька. Она с подозрением разглядывала Малинину с ног до головы, словно прикидывая, как так получается, что девочка в 14 лет общается с загадочными неформалами, да еще и выглядит так модно. Свердловчанку сразу видать. «Хм, а почему я не должна знать их?» – рассмеялась Малинина. «У меня тетя здесь живет и во дворце работает. Часто тут бываю». Для Аньки, живущей в промышленном городе, да еще в спальном районе, где на улицах, кроме хулиганов и бродячих собак, никого нет, а из развлечений только сходить на каток, а летом на берег крошечной речки, протекающей через пустырь, то, что она сейчас узнала, конечно, было шоком, что где-то есть рокеры, неформалы и девочка чуть постарше ее, вся в этой движухе. «Пойдемте, ну что вы встали?» Звонко рассмеялась Малинина и махнула рукой. У входа в ДК стояло несколько молодых людей. Эти уже были с какими-то причудливыми прическами и в кожаных куртках с заклепками. Они подозрительно посмотрели на целую толпу подростков в спортивных костюмах. Но Малинину, похоже, знали, так как помахали ей руками. Таня махнула рукой в ответ и открыла дверь, запуская подростков внутрь. В фойе и в самом деле народу было порядком. Возраст разный. От совсем молодых людей лет по 14-15, до вполне взрослых дядей. Удивительно, но все присутствующие молчали. Они слушали музыку. На низком подоконнике сидел черноволосый парень лет 25, играл на гитаре и пел. Арине в песне послышалось что-то знакомое. В своем времени по радио она явно слышала ее. Да и на одном из MP3 дисков легенды русского рока, которые покупала в подвальчике у дома, эта песня присутствовала. Начало песни ребята не застали, но оставшуюся часть дослушали до конца. Но все же был бы чистым, пусть холодным, но все же с ясным взором. Но кто-то решил, что война, и покрыл меня черным. После того, как песня закончилась, раздались аплодисменты. Люди, стоявшие рядом с музыкантом, начали разговор, смысла которого Арина не уловила. Говорили о чем-то своем, больше о том, где брать электрогитары и новый усилитель, как правильно подключать аппаратуру.